Охотники приходят за ними в предрассветный час. Нагасена проверяет свою винтовку, хоть и знает, что она абсолютно исправна. В такой день, как сегодня, он нуждается в умиротворяющем ощущении того, что все идет своим чередом. Слишком много подданных из недавно возникшего империума суетятся вокруг, не удосужившись удостовериться в собственной готовности. Девиз Нагасены – правдивость и порядок, ибо они дают ту основу, из которой проистекает все остальное. Он постиг это благодаря наставлениям мудрого человека, рожденного в этих краях в давным-давно забытую эпоху. Это учение сохранилось лишь в виде разрозненных текстов, составленных из поучающих афоризмов и притч, и записанных тайными письменами, известными лишь немногим избранным. Каждый из них передавался от наставника к ученику на протяжении тысяч поколений. Нагасена прожил свой век согласно этим наставлениям, и, по его мнению, они прекрасно его наставляли. Его жизнь была прожита честно, и он сожалеет лишь о немногих вещах. Одной из них, думает он, будет сегодняшняя охота. Он встает из позы со скрещенными ногами, в которой сидел, и вешает свою винтовку через плечо. Вокруг поднимаются на ноги солдаты, активизированные его неожиданным движением. «Пора?» – спрашивает Картона, подавая ему меч с длинным клинком, имеющим лишь едва заметный намек на кривизну. Это исключительное оружие, которое зачехлено в ножны из лакированного дерева, нефрита и перламутра. Мастер по металлу сработал этот клинок в согласии со строгими спецификациями Нагасены. Однако он не острее, не легче и не каким-либо другим образом лучше тех миллионов мечей, чье производство поставлено на поток в вооружениях Терры. Но он сделан с любовью и вниманием к мелочам, чего никогда не сможет воспроизвести ни одна машина. Нагасена зовет его Сёдзики, что означает честность. Он благодарит Картона вежливым кивком. И в это время подходит Головко. Он похож на быка и приносит с собой запах ружейной смазки, пота и полировального порошка. В стародавние эпохи предки Нагасены считали бы его варваром, но по нынешним временам он уважаемый человек. Доспехи у Головко объемистые и громоздкие. Они рассчитаны на то, чтобы устрашать. Примерно так же выглядит и его лицо. Он обходится без приветствий, и при виде Картона его губы кривятся от инстинктивного отвращения. «Мы должны были ударить посреди ночи», — начинает он, пока Нагасена продевает свой меч через черный кушак, который повязан у него на поясе. «Мы бы застали их врасплох. В какое бы время мы ни пришли, это не сыграло бы никакой роли», — говорит Нагасена, приглаживая свои черные волосы и размещая их длинный хвост у себя на плече. «Такие люди, как те, на кого мы охотимся, никогда не расслабляются по-настоящему, так что выбрать удобный момент для схватки с ними не удастся в принципе. Как только возьмем первого, а скорее всего еще до этого, остальные мгновенно насторожатся и станут невообразимо опасными. У нас 3000 солдат», — указывает Головко. Как будто в подобных случаях все решается одним числом. Черные стражи, атаманские янычары, уланы, даже благородные и могучие кустодии прислали отделение. «И тем не менее, этого все еще может оказаться недостаточно», — отвечает Нагасена. «Против 30?» — спрашивает Головко. Но Нагасена уже выкинул его из головы. Он отворачивается от воинственного генерала и движется через собравшихся солдат, в молчании ожидающих его сигнала. Они нервничают, чувствуют себя не в своей тарелке. Больше всего их шокирует то, что они собираются поднять оружие против тех, кто сражается ради них на далеких от Терры мирах. Нагасена смотрит вверх, на здание, в котором расквартировано крестовое воинство. Местные называют его командорством. Это величественное строение, вставшими на дыбы золотыми львами, рифлеными колоннами и скульптурами воинов, которое увенчано искрящимся куполом из черного мрамора. Высоко над портиком на фронтоне написана фреска, украшенная эпическими образами. А главная дорога, ведущая ко входу в здание, вымощена чудовищными плитами, которые содержат названия миров, приведенных к согласию легионами Астартес. На этих плитах каждый день вырезают новые строки. И Нагасена гадает о том, что чувствуют эти воины, глядя на все растущий список побед своих братьев, тогда как сами они остаются на Терре, все дальше и дальше от кровавого острия границы Империума. «Ваши приказы, мастер?» – спрашивает Картона. Его компаньон не вооружен, но он и без этого смертоносен. Его прежние повелители отточили его мастерство убийцы до такой степени, что он – оружие сам по себе. Многие люди не любят Картона, будучи даже не в состоянии сформулировать причину. Но Нагасена уже давно привык к его обществу. Он озирает солдат, уверенный, что они хорошо укрыты в хитросплетении роскошных авеню и колоннад процессиональных дорог, которые обвивают эту часть дворца императора, как драгоценности, шею любимой наложницы. 3000 вооруженных людей ждут от него сигнала к штурму, и Нагасена знает, что когда он его отдаст, многие из них умрут. Может статься, что и все они. Мало какие из проведенных охот доставляли ему удовольствие, но это в особенности ему не нравится. Ему хотелось бы снова очутиться на своей горной вилле, где его единственными заботами были бы смешивание красок и уход за садом. Но его желания и нежелания сейчас не играют никакой роли. Задание дано, и долг обязывает его подчиниться. Хотя ему и не нравится этот приказ, он его понимает. «Идем со мной, Картона», — говорит Нагасена, выходя на грандиозную триумфальную аллею. Картона спешит за ним, удивленный неожиданным поступком своего мастера. Нагасена слышит голос Головко в бусине Вокса у себя в ухе и вытягивает ее наружу. Протесты становятся пескливыми и далекими. «Теперь они точно узнают о том, что мы идем», — высказывается Картона, и Нагасена кивает. «Само твое присутствие предупредило как минимум одного из них», — говорит он. «Ты в самом деле думаешь, что такая масса вооруженных людей сможет приблизиться к подобному месту, и его обитатели не будут об этом знать?» «Полагаю, что нет», — соглашается Картона, бросая взгляд через плечо. «Генерал-майор не придет в восторг. Он устроит нам неприятности». «Отложим эту проблему на другой день», — говорит Нагасена. «Пока что меня вполне устраивает, если мы переживем это утро. Очень похоже на то, что мы здесь поляжем». Картона кивает головой. «У вас сегодня фаталистический настрой». «Возможно», — говорит Нагасена, пока они поднимаются по первым ступеням командорства. «Мне не нравится вставать раньше солнца. Я считаю это невежливым». Картона прекрасно понимает его состояние. Нагасена устал от охот, но это задание дал ему человек, чьи приказы пришли с самого верха. Он не мог отказаться. Нагасена чувствует прохладу этого дня через свои шелковые одежды, но не позволяет ей себя отвлечь. Зная, что его доспехи послужат слабой защитой от оружия его добычи, он не стал приказывать Картона, чтобы тот облачил его в лакированную броню из керамита, прослоенного адамантиевой сеткой. Наверху в портике появляется человек, и Нагасена чувствует, что его сердце начинает стучать немного быстрее. Он высок и широкоплеч, как и ожидается от воина, которого подвергли генетическим улучшениям, чтобы возвести его на высшую ступень физического развития. Но в нем присутствует обаяние, и это неожиданно. Его волосы длиннее, чем у них принято, и собраны на затылке в короткий хвостик. А лицо у него широкое, с характерными плоскими чертами, столь обычными для его собратьев. Нагасена с облегчением видит, что на нем нет брони. Возможно, это знак того, что он вышел не для схватки. На нем красные одежды с каймой цвета слоновой кости, а на его груди покоится нефритовый скарабей в оправе из янтаря. Мужчина наблюдает, как Нагасена и Картона взбираются на вершину лестницы, сохраняя на лице непроницаемое и невыразительное выражение. Хотя нет, это не совсем так. В нем присутствует печаль, видимая лишь в тончайшем изгибе опущенного уголка его губ и в напряженности мышц вокруг его глаз. Нагасена наконец-то достигает вершины лестницы и встает перед мужчиной, который возвышается над ним, как легендарный Они. Те, как утверждается, тоже жили в горах, но древние мифы рассказывают о безобразных существах с рогатыми черепами и широкими ртами, полными устрашающих клыков. В этом же воине нет ничего уродливого. Он безукоризненный представитель своей породы. «Они не канаба», — шепчет Картона. Нагасена кивает точности этой фразы, но ничего не отвечает. Воин тоже кивает и спрашивает. «Они с железной палицей?» «Это означает неуязвимость или непобедимость в битве», — говорит Нагасена, стараясь скрыть свое удивление тем, что воин знает этот старинный язык древней земли. «Я в курсе», — отвечает воин. «Еще одно значение — сила на силе. Когда данная тебе мощь дополняется умением обращаться с каким-нибудь орудием или внешней энергией, и впрямь очень подходит. Ты от Харва?» — спрашивает Нагасена, понимая теперь, каким образом тот может знать их тайный язык. «Я Адептус Экземптус от Харва из 15-го легиона», — подтверждает воин. «Ты знаешь, зачем мы здесь?» «Конечно», — отвечает Адхарва. «Я ждал вас раньше. Я бы удивился, если бы это было не так. Скольких солдат ты привел?» «Чуть больше 3000». Адхарва обдумывает количество. «Мои братья будут оскорблены тем, что ты пришел с такими малыми силами. Ты должен был привести больше, для надежности. Прочие сочли, что этого будет достаточно». «Посмотрим», — замечает Адхарва, — «как будто они обсуждают не более чем умозрительную задачку, а не ужасную, немыслимую растрату жизни граждан Империума». «Ты станешь с нами сражаться, Адхарва?» — спрашивает Нагасена. «Я надеюсь, что нет. Ты привел своего любимца из клана, уповая на то, что это меня переубедит», — говорит Адхарва в ответ, делая резкий жест в сторону Картона. «Ты в самом деле считаешь, что он меня остановит? Реши я тебя убить?» «Нет, но я надеялся, что его присутствие может заставить тебя призадуматься». «Я не стану сражаться с тобой, Ясу Нагасена», — говорит Адхарва. И печаль в его глазах теперь видна с безумной отчетливостью. Но Тагор и его братья не позволят себя взять, не проторив алую тропу. Нагасена кивает. «Да будет так».